Глава 11. Мазл Тов. Сказка о Мардохее и Эсфире явилась примером для раввинов, для всех иудейских мракобесов. По сей день празднуется Пурим, и на маленькой виселице вешается игрушечное чучело Амана. По сей день эта сказка служит для воспитания коварства, неразборчивости в средствах, кровожадности, преступных способов захвата власти. Ныне мордехейскую мораль распространяют и культивируют сионисты и действуют в соответствии с ней. Владимир Бегун. Ползучая контрреволюция. Минск. 1974 год. Происходит мирная, но победоносная борьба еврейства со всем миром, меняющая формы, но неизменные по содержанию. Протоиерей Сергий Булгаков, 1942 год. Странные и примечательные события приключились с Борисом Кацнельсоном, 24-летним инженером из сибирского города Минусинска. С того памятного мартовского четверга, когда перед входом в московскую синагогу рыжебородый аид повязал ему на голову тфилин и заставил прочесть «Шама Исраэлу». Во-первых, сразу после той молитвы к нему подошли молодой длинноволосый хипарь с гитарой и еще несколько евреев и евреек. Они поинтересовались, где он остановился, и, узнав, что он прямо с поезда, тут же предложили и стол, и ночлег. Оказалось, что они тоже приезжие, из разных городов, но обитают в одном месте, на квартире у актеристки-отказницы Инессы Бродник. Эта Инесса, маленькая 50-летняя еврейка с темными глазами и совершенно седой головой, обладала энергией танковых бригад Ариэля Шарона, заботливостью всеобщей еврейской праматери Сары и силой духа Жанны Дарк и Зои Космодемьянской. Ее трехкомнатная квартира в самом центре Москвы, возле Тишинского рынка, была похожа на штаб студенческих отрядов какой-нибудь крупной ударной стройки коммунизма. Здесь в разных концах квартиры постоянно стучали две пишмашинки, трещал телефон, а на кухне грели сразу два чайника, и в гигантских сковородках беспрерывно жарилась картошка на всех. Но самое главное, двери этой квартиры хлопали каждые две минуты, впуская и выпуская вечно спешащих, громогласных людей. Правда, в отличие от штабов студенческих отрядов, пишмашинки стучали здесь не рапорты о досрочной укладке бетона, а жалобы и петиции в Организацию Объединенных Наций, Верховный Совет СССР, Европейский парламент, президенту Соединенных Штатов Америки Джимми Картеру и лично товарищу Леониду Ильичу Брежневу. А три радиоприемника «Рига-110» по одному в каждой комнате были настроены не на радиостанцию «Юность», а на BBC и «Голос Израиля». И в отличие от студенческих активистов-ударников, посетители этого штаба говорили с порога не «салют», а «шалом». Но затем они все равно переходили на русский. Они приносили информацию, где, кому и с какой мотивировкой отказали, где, кому и каким образом удалось добиться пересмотра дела, где, кого и за что забрали. Как понял за пару дней Кацнельсон, эту информацию здесь кто-то учитывал, сортировал и тут же принимал оперативные меры. А именно, сведения об отказах и арестах уже через несколько минут уходили из квартиры, причем уходили в прямом смысле этого слова, на чисто быстрых ногах. Иными словами, эти сведения никогда не передавались из этой квартиры по телефону, их уносили даже без записи в блокнот в памяти. Но буквально через несколько часов эта информация, пройдя невидимым путем к иностранным журналистам, живущим в Москве, улетала за пределы империи и тут же возвращалась в нее на радиоволнах свободы, голоса Израиля, BBC или других западных радиостанций. Добрый вечер, вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. У микрофона Владимир Мартин. По только что полученным сообщениям, вчера в Киеве органами украинского КГБ арестован учитель иврита, отказник Михаил Портной. При обыске из квартиры Портного изъяты самописные учебники иврита, Тора, сборник еврейских сказок Агада и тетради учеников Портного, которых он учил ивриту. Кроме того, сотрудники КГБ унесли из квартиры Портного пишущую машинку «Олимпия», радиоприемник Спидона и собрание сочинений французского писателя Андре Жида, приняв их, наверное, за сионистскую литературу. Михаил Портной – вдовец, единственный кормилец семьи. После его ареста в квартире остались без взрослого присмотра его 10-летняя дочь Марина и 6-летний сын Ариэль. По сведениям Американской лиги защиты евреев, арест Михаила Портного – 17-й арест, произведенный киевским КГБ в этом месяце. Всего в этом месяце в СССР произведено 72 ареста и обыска в квартирах еврейских активистов. В связи с таким очевидным усилием репрессий, Американский еврейский конгресс, Лига защиты евреев и другие еврейские организации Соединенных Штатов Америки решили провести в ближайшее воскресенье массовую демонстрацию протеста перед зданием Советского посольства в Вашингтоне, а также внести имя Михаила Портного в списки узников Сиона. Во время таких передач все, кто находился в квартире Инессы Бродник, сбегались в одну комнату и напряженно вслушивались в голос заокеанского диктора, заглушаемый имперскими глушилками. А после сообщения о демонстрации протеста все тихо кричали «Ура!», и тут же открывалась неизвестно откуда возникшая бутылка шампанского, водки или коньяка. И все поздравляли друг друга так, словно это за них будут демонстрировать в Вашингтоне американские евреи. Впрочем, оно так и было. Однако ночевать у Инессы Бродник как Нельсону не пришлось. «Мальчику незачем рисковать, и нам его подставлять тоже не нужно», — сказала Анна Карбовскому, длинноволосому кипарю с гитарой, который привел к ней Космельсона. «Его нужно быстро увезти отсюда и устроить кому-нибудь, кого не ведут. Но ведь этот наш первый настоящий сибирский еврей», — сказал ей Карбовский. «Он же из Минусинска, с полюса холода, тем более», — ответила Инесса. — Вы поели, Боря? — Да, — сказал Кастнельсон. К этому моменту он уже знал, что Инесса отказница с 1970 года, и что она принимала участие во всех крупных сионистских акциях, от голодовки в приемной Верховного Совета до демонстрации на Манеже и Пушкинской площади. Если КГБ ее пока не берет, — объяснил ему Карбовский, — то только потому, что здесь, в ее квартире, лично побывали уже несколько глав иностранных государств и десятки иностранных журналистов. То есть, — сказал Карбовский, — в случае ее ареста шум поднимется колоссальный. Однако на всякий случай в прихожей у Инессы, прямо возле двери, давно висит арестантская сумка с запасом тюремного белья и зубной щеткой.